Он строго поглядел на Валькенштейна. Валькенштейн играл желваками на скулах. Насколько было известно Валькенштейну, мы — это был сам Бадер и только Бадер. Что же касается состава этого желтого материала, который отнюдь не является металлопластом и который я называю янтарин... — Очень удачно, — вставил Валькенштейн. — Да, неплохо. То состав его пока неизвестен, он остается тайный. Наступило молчание. Горбовский рассеянно оглядывал помещение. Он пытался представить себе тех, кто строил этот спутник и потом работал здесь когда-то очень давно. Это были другие люди. Они пришли в Солнечную систему и ушли, оставив возле Марса покинутые космические лаборатории и большой город вблизи Северной полярной шапки. Спутники были пусты, и город был пуст. Остались только странные здания, на много этажей уходящие под почву. Затем, или, может быть, до этого они пришли в систему звезды ЕН-17, построили возле Владислава два искусственных спутника и тоже ушли. И здесь, на Владиславе, тоже должен быть покинутый город. Почему и откуда они приходили, почему и куда они ушли? Впрочем, ясно почему. Они, конечно, были великие исследователи, десантники другого мира. «Теперь, — сказал Бадер, — мы пойдем и осмотрим помещение, в котором я нашел предмет, названный мною условно пуговицей». «Он и сейчас там?» — спросил Валькенштейн, оживившись. «Кто он?» — спросил Бадер. «Предмет». «Пуговица, — веско сказал Бадер, — находится в настоящий момент на Земле, в распоряжении комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе». «А, — сказал Валькенштейн, — у следопытов. Но я собирал материал по Владиславе, и мне не показали эту вашу пуговицу». Бадер задрал подбородок. «Я отправил ее с капитаном Антоном Быковым 1,5 локальных года назад». С Быковым они разминулись в пути. Он должен был прибыть на Землю спустя 7 месяцев после старта Ториэля к звезде ЕН-17. «Так, — сказал Горбовский, — осмотр пуговицы таким образом откладывается. Но мы осмотрим помещение, где я ее нашел, —— сказал Бадер. — Не исключено, Леонид, что в гипотетическом городе на поверхности планеты Владислава вы обнаружите аналогичные предметы. Он полез в люк. Валькенштейн сказал сквозь зубы. — Надоел он мне, Леонид Андреевич. — Надо терпеть, — сказал Горбовский.